Килройш. Сентябрь 1000 года. Фоула. После того, как Мурха поделился своим секретом, Лукреция вернулась к работе с удвоенной силой. Как она и обещала, принцу она не улыбалась и больше с ним не разговаривала. Впрочем, теперь она смотрела на дочерей без прежнего страха во взгляде. На смену ее печали пришли радость и надежда. В тот день мы дружно готовили овощи на обед, а Лукреция что-то напевала на родном языке. Я радовалась, что подруга перестала грустить и вновь стала самой собой. «Мам!» — воскликнула Мария, со всех ног несясь к нашему шатру. За ней по пятам бежала Фелиция. «Мам, Колгу говорит, что его семья пожалует к нам уже сегодня!» Она дотронулась до спутанных волос и в ужасе уставилась на потертый подол платья. «Что же делать?» Лукреция положила нож на доску. «Так быстро? А я-то думала...» «Неважно». Она подошла к Марии и обхватила ее лицо ладонями. «Ты частенько мне говоришь, будто я не знаю всего на свете. Придется тебе взять свои слова назад». «О чем это ты?» — прищурилась та. «Фелиция, достань платье из моей сумки». Девочка залезла в шатер, расстегнула кожаную сумку матери и вынула из нее комок ткани, завернутый в мягкую кожу. Расправив ее, Фелиция ахнула. «Мам, какая красота! Где ты его взяла?» «Сама шила, пока вы занимались делами или спали. Хотела сделать Марии сюрприз». Она всхлипнула, когда Фелиция вручила сестре ее новое платье. Из мягкой шерсти, с меховой опушкой и замысловатой вышивкой на вырезе и рукавах. «Значит, мне можно выйти за Колгу?» — спросила Мария, едва сдерживая слезы. «Что, подумываешь сделать ему предложение?» Мария рассмеялась, чуть не заплакав. «Мне не нужно ничего делать, мам. Он уже попросил мои руки. И я знаю, что с тобой он тоже поговорил». «Тогда ты знаешь, что я согласна на ваш союз. Твое согласие будет куда приятнее, если я поверю, что ты действительно рада моему замужеству». «Еще как рада, девочка моя», — ответила Лукреция. «Если мне и грустно, то лишь от того, что я не хочу тебя никуда отпускать. Ты ведь по-прежнему моя малышка». Окинув старшую дочь взглядом, она вздохнула. «Фелиция, расческу». «Мам, ну нет», — Мария в ужасе округлила глаза. «Не надо расческу». «Раз уж ты выходишь замуж, я никому не позволю смотреть на тебя свысока. Я никогда еще не видела у тебя в волосах столько колтунов». Как только Фелиция сунула матери гребень из китового уса, та постучала им по руке, задумчиво взирая на старшую дочь. «Иди-ка сюда, за четверть часа тут не управишься». Мария уселась на спальное место, неохотно примиряясь со своей судьбой. Фелиция выскочила на улицу, наверняка опасаясь, что дальше придет ее черед, и я последовала за ней. Мы с девочкой продолжили готовку и разожгли костер, чтобы сварить суп из оленины. «А где Брокон?» — спросила я Фелицию, когда мы закончили. Та пожала плечами. «Где-то бегает с Тарлохом. Пойду прослежу, чтобы он не бедокурил, а на обратном пути заодно принесу воды». «Спасибо, Фоула». Я схватила ведро, а Фелиция плюхнулась на траву, перекатилась на живот и начала собирать маргаритки и лютики. «Хочешь что-то сплести?» «Да, браслет для Марии». Я вышла к берегу реки, усеянному дикими цветами. Применив волшебный дар, я помогла им распуститься и украсила летний день ослепительными оттенками — розовыми, фиолетовыми и желтыми. «Тогда и эти возьми», — предложила я и протянула собранные цветы девочке. «Ой, какая красота!» — ахнула Фелиция. «Может, их и на целый венок хватит». И она принялась самозабвенно плести из цветов замысловатую фигуру ловкими пальцами. «Я скоро вернусь». Фелиция улыбнулась и помахала мне, не отрывая глаз от браслета, а я направилась в мужской лагерь, стараясь распознать среди множества голосов крики племянника и его друга. Мастера уже почти закончили один из кораблей. Когда я подошла к Лонгфорту, рабочие Фалька уже заносили весла на борт, и привязывали канаты к мачте. Издалека судно представляло собой величественное зрелище. Я могла лишь догадываться, каким красивым будет готовый корабль, когда пойдет вверх по реке. Приблизившись к нему, я провела рукой по килю. «Что скажешь?» — поинтересовался Мурха, подойдя ко мне. Рядом с ним был Иоха, который взирал на корабль с помесью самодовольства и восхищения. «Чудесное судно!» «Нравится нос?» — спросил Оха, легонько пихнув меня локтем. «Я его сам придумал». Носовую фигуру корабля вырезали в форме волчьей головы. Вытянутая морда, жуткие клыки и заостренные уши. Какой свирепый зверь! Куда лучше, чем драконы! Стоявший поблизости Ситрик фыркнул. «Нет ничего лучше дракона, хотя признаю, что волк не так уж и плохо». Он подмигнул Фальку. «По крайней мере, они нас лебедей вырезать не заставили». Я рассмеялась. «Да уж, с лебедем на носу корабль выглядел бы совсем иначе. Кто это предложил?» «Тейк. Он вспомнил какую-то бессмыслицу про то, как одна ведьма превратила приемных детей в стаю лебедей. Но поскольку они приняли христианство, их души после смерти попали в рай». Лейф, юноша с приплюснутым носом, расхохотался. «Если меня кто превратит в лебедя, я скорее прыгну в море и скормлю себя акулам. О такой жизни и подумать страшно. Думаю, Лейф». Фальк, работавший на суше над остовом другого корабля, поднялся на ноги и указал на планку, длина которой отличалась от остальных. «Это что такое? Да будут прокляты боги, что подсказали мне выдать дочь за такого тупицу. У такого горя-корабела судно мигом пойдет ко дну». Лейф тут же помчался исправлять планку, и Фальк встретил его за трещиной, бормоча: «Вот ведь дубина стейросовая». «Бедный Лейф», — вздохнул Ситрик. «Работать под началом Фалька никому не пожелаешь, а уж если он еще и твой тесть». Мурха и Оха озадаченно посмотрели на викингов, а затем Оха повернулся ко мне. «К слову о новой родне. Ты слышала, что сегодня нас навестит семья Колгу?» «Да, Лукреция уже вовсю расчесывает Марию». «Неужели Мария нервничает не меньше самого Колгу?» «Она переживает, что его мать не одобрит их союз». Ситрик улыбнулся. «Мария — прекрасная девушка, которая заслуживает такого славного парня. Он ведь, кажется, местный принц?» Мурха покачал головой. «Его дед — вождь Офидженти, но сам Колгу не его теныште». «Значит, трон достанется не ему? Впрочем, вы, ирландцы, то и дело меняете порядок престола наследия, так что все еще может измениться». «Это верно», — согласился Мурха. «Когда ирландский король умирает, претендовать на престол имеет право любой родич любого предыдущего правителя по мужской линии, вплоть до пятого поколения. Впрочем, как правило, по-настоящему за корону борются лишь два самых сильных претендента. Следующим королем у Офидженти должен стать дядя Колгу». «А кто после него?» — Ситрик ухмыльнулся. «Удержать корону в Ирландии ничуть не проще, чем ее получить. Уж кому, как не мне, об этом знать». Мужчины рассмеялись, а вот я испытала внезапный приступ тревоги. Раньше я и понятия не имела, что Колгу занимает столь высокое положение в своем клане. Не станет ли его мать смотреть на Марию свысока, из-за того, что та родилась в семье бывшей рабыни? Если Колгу действительно способен побороться за власть над Офидженти, его родичи наверняка захотят, чтобы он женился на какой-нибудь принцессе из соседнего королевства. «Лейф, опять все не так!» По округе разнесся зычный голос Фалька, а вскоре мы услышали и вторую затрещину. На сей раз Ситрик не стал смеяться, а закатил глаза и направился к остову корабля, чтобы примирить друга и племянника. «А вот и они», — заметил Мурха, указывая на восточную тропу. На гребне холма показались 10 всадников, 2 женщины и 8 мужчин. Их богатые одежды явно были куда дороже, чем новое платье, сшитое Лукрецией для дочери. «Что ты о них знаешь?» «О Фидженси — люди гордые, а мать Колгу — в особенности». Он указал на женщину постарше с сединами в волосах. «Ты с ней знаком?» Да, это сестра Ойнфен. Когда его бывшая своячница и ее спутники подъехали ближе, Мурха заметно помрачнел. Он отряхнул штаны, подошел к Колгу и хлопнул того по плечу. Завидев родственников, юноша улыбнулся, но я видела, как по его шее стекали капельки пота, пока он нервно вытирал руки от тунику. Гости спешились под многочисленные приветственные возгласы. Колгу и его дядюшка с радостью обняли каждого родственника. Последней до юноши добралась его мать. «Я так рад видеть тебя в добром здравии, мама», — произнес Колгу. Оглядевшись по сторонам, он заметил меня. «Это Фоула. Фоула, это моя мать, Леодан». Женщина тепло улыбнулась мне. «Это же ты, королевский лекарь? Я о тебе наслышана». Я скромно склонила голову, но к тому моменту Леодан уже устремила взгляд на костры для готовки и стоящий рядом шатер. Первой на улице появилась Лукреция. Несомненно, о прибытии родных Колгу ее предупредила зоркая Фелиция. Подруга переоделась в свое лучшее платье и заколола густые черные кудри. Мгновением позже из шатра вышли ее дочери. Новое платье и только что расчесанные волосы Марии казались еще прекраснее в свете полуденного солнца. Ее кудри украшал цветочный венок, который смастерила Фелиция, и в лучах солнца его пестрые оттенки выглядели еще ярче. «Доброе утро», — тихо произнесла Мария, подойдя к нам. Фелиция, вставшая чуть позади, в кои-то веки выглядела крайне серьезной. Она держала Марию за руку, желая поддержать сестру в трудную пору. «Доброе утро, Мария», — ответила Леодан. «Оказывается, ты еще прекраснее, чем рассказывал Колгу». Она протянула девушке руку. «Рада с тобой познакомиться». Колгу шагнул вперед из-за спины матери. «Значит, ты даешь нам разрешение?» Леодан еще раз взглянула на Марию, а затем повернулась к Лукреции. «Ну что скажешь, разрешим нашим юнцам сыграть свадьбу?» Уголки губ моей подруги дрогнули, и она перевела взгляд на дочь, которая всем видом умоляла ее согласиться. «Пожалуй, что да. Колгу — славный юноша. Он наверняка станет достойным мужем для моей дочери». Леодан приподняла бровь. До сей поры эти качества ее сына явно никто никогда не ставил под сомнение. Сам же Колгу широко улыбнулся и взял Марию за руку. «Отныне и навек». «Тогда пусть сегодня же и поженятся», — ответила Леодан. «С нами приехал отец Дойре. Сыграем свадьбу прямо здесь». Переглянувшись с Лукрецией, Мурха нахмурился. «Так быстро?» Леодан бросила взгляд на новые корабли. «Времени у нас не так много, чтобы тратить его впустую. Правители Долкайш всегда с большой охотой отправляют мужчин на войну. Пусть мой сын успеет пожениться до того, как разразится следующее». «Мы строим корабли для продажи сокровищ, завоеванных в Дублине. Колгу ничто не угрожает». Леодан смерила Мурху суровым взглядом, а затем посмотрела и на Марию, которая не находила себе места от тревоги. «Как скажешь, Мурха». «А ты сама чего хочешь, Мария?» — спросила Лукреция. «Решать только тебе. Хочешь выйти замуж прямо сегодня?» «Да, мама, хочу». «Что ж, тогда сыграем свадьбу», — улыбнулась Лукреция и хлопнула в ладоши. «Пойдем, девочка моя». Леодан протянула Марии руку. «Пока остальные готовят еду, я познакомлю тебя с семьей, и мы все вместе прогуляемся до церкви. Тут совсем недалеко. А остальные мои сыновья как раз успеют поставить шатры для праздничного пира. Какая музыка тебе по душе?» Леодан увела Марию, чтобы представить ее остальным родственникам. Лукреция потрясенно взглянула на меня, и мы направились следом за ними к каменной церквушке, расположенной ниже по течению реки. После свадебной церемонии настало время праздновать. Ирландские корабелы, взявшие с собой музыкальные инструменты, сыграли для молодоженов и их родни. Работа над кораблями временно прекратилась, и ирландцы и викинги дружно стянулись к церкви, притащив с собой бочонки эля. Лукреция обняла Фелицию, пока Мария стояла бок о бок с мужем. Родственники Колгу по очереди пожелали им счастья, и засыпали новую семью подарками. Свадьба удалась на славу. Все улыбались молодоженам, благословляли их союз и молились об их добром здравии. Я никак не могла отвести взгляд от красочного пейзажа. Река здесь была заметно шире, чем возле верфи, а течение куда более бурным. К западу Шанон впадала в море, и небольшие волны бодались с ее течением, порождая беспокойные водовороты. Посреди реки, неподалеку от устья, виднелся маленький остров, покрытый пышными травами, деревьями и дикими цветами. Он так и радовал глаз, возвышаясь над темно-синей рекой. Позади него маячил остров побольше, каменистый и пустынный. Впрочем, я могла разглядеть на нем заброшенные руины, возле которых рос огромный боярышник. Я спустилась к реке по тропинке и подошла к самой кромке берега, чтобы получше разглядеть острова. Повернувшись, я осознала, что эти живописные виды заманили сюда не только меня. Чуть поодаль на одном из прибрежных булыжников сидел мужчина, держащий в руке кубок с вином. «Что, Мурха, нет сил танцевать?» — спросила я. Он чуть склонил голову в знак того, что услышал мои слова, но ничего не ответил. «Завтра нам надо вывести корабли из устья», — произнес он после долгой паузы чуть заплетающимся языком. «Нужно проверить, так ли хорошо они ходят по морю, как и по реке». Взгляд Мурхи был неотрывно прикован к острову побольше, тому, на котором виднелись руины. Я присела на камень рядом с ним, укрыв ноги плащом. «А у этих островов есть имена?» «Тот, что поменьше, зовется Хок», — ответил он. «Раньше я любил туда плавать». «Раньше?» «Видишь, другой остров чуть позади». Я кивнула. «Это остров Скеттери». Он отпил еще вина. «Скеттери. Ах, да». Я проследила за его взглядом. Раньше я уже слышала это название от Томаса. Именно на этом острове король Бриан предал мечу Имора из Лимерика и всех его сыновей в отместку за убийство его брата. Мурха прищурился и оперся лицом на ладонь. Вздохнув, он сделал еще один глоток и провел по волосам свободной рукой. «Я-то думал, никто не ведает о том, что меня тревожит, а на самом деле это известно всем, даже тебе. Я же слышу в твоем голосе сострадание». «Это не так. Я старалась говорить непринужденно, но меня не покидало ощущение, будто Мурха мог рассыпаться от одного моего неверного слова. Надвигалась буря, но тучи сгущались не над морем, а внутри него. Его тревожило нечто серьезное. «Я знаю об острове Скеттери лишь то, что твой отец убил там Имора из Лимерика. С тобой это никак не связано». «Напротив, со мной это связано напрямую». Я замерла на месте, едва осмеливаясь дышать. Мне почти хотелось, чтобы Мурха тотчас же уснул, а наутро печальные мысли исчезли бы из его головы вместе с винными парами. «Тебе что-то нужно?» — спросил он неожиданно резким тоном. «Нет». «Тогда лучше тебе уйти». Эти слова уязвили меня в самое сердце. Мы столько времени избегали друг друга до поездки в Килройш, а потом вновь начали общаться, и я сразу же почувствовала себя намного лучше. «Я не желаю тебя обижать, Фоула», — добавил он, каким-то образом распознав боль, которую я изо всех сил пыталась скрыть. «Просто я постоянно рассказываю тебе о том, что следует хранить в тайне». «Жалеешь о том, что поделился с нами своим замыслом?» Глядя на его лицо, я нисколько не сомневалась, что это так. «Мы с отцом столько лет держали свои планы в тайне, а потом пришла ты и... Терпеть не могу, когда ты думаешь обо мне плохо». «Я никогда не думаю о тебе плохо». «Да, но ты ведь меня совсем не знаешь». Он указал на большой каменистый остров. «Тебе наверняка что-то рассказали о резне на Скеттери, но я уверен, что всей правды ты не знаешь». «Тогда расскажи, как все было на самом деле». «На самом деле?» Он кивнул и вытер губы. «Отец привел меня сюда, когда мне было 18. Эмор из Лимерика убил моего дядю Матгамайна, старшего брата отца. Его предал король Манстера Муад. Дядя отправился в Дун короля Муада, чтобы договориться с Эмором о заключении мира, но его вероломно убили. А отец никогда не желал мира с викингами. Ему не было дела до жалкого оброка, предложенного Эмором, когда столько наших сородичей томилось в рабстве. А вот дядя верил, что дружба между двумя народами положит конец несчастьям быстрее, чем острый клинок. Когда отец услышал о предательстве короля Муада, он пришел в небывалую ярость. Он собрал под знаменами всех воинов нашего клана, и мы явились сюда, в Килройш. Эймор и его сыновья уже спрятались в церкви. Его бросили даже собственные воины. «Эймор был трусом», — заметила я. «Только трус взывает к миру, заведомо зная, что его обещание лживо». «Верно», — Мурха кивнул. «Он-то был трусом, а вот его сыновьям... Их я совсем не знал. Один был старше меня, другой — моим ровесником, а третий и вовсе юнец юнцом. Мы вывели Эймора и его сыновей из церкви, пусть даже священник и угрожал нам гиеной огненной. И убил их я сам, не отец, я». Я пораженно внимала истории Мурхи, лишившись дара речи. Когда Томас посылал меня следить за королем Брианом и его семьей, он рассказывал об их прошлом совсем иное. Он не упоминал, что Эймора и его сыновей убили из-за того, что от рук викинга погиб брат Бриана, хотя наверняка об этом знал. Впрочем, в каком-то роде так было даже хуже, ведь теперь я близко знала тех, кто совершил те черные деяния. «Зачем ты так поступил?» «В юности я жил с дядей и жадно внимал каждому его слову о мире в Ирландии. Я ратовал из-за мирный договор, считая отца глупцом из-за того, что он не соглашался с Матгамайном. Когда дядя не стало, отец взял меня с собой и поручил убить тех, кто был в ответе за смерть его брата. Отец уже не мог переубедить Матгамайна, поэтому желал открыть глаза мне. В те дни меня переполняла невероятная злость». «И у него получилось тебя переубедить?» «Поначалу». Мурха прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Я с большой охотой предал мечу Эймора и его сыновей, а затем мы отправились в Белохлехта и перебили сотни воинов короля Муада. Я умертвил столько людей, что все мое тело было запятнано чужой кровью, но мне все равно было мало. Я разыскал короля Муада на поле брани, обнажил мечи и рассек его тело 20 раз. Лишь это остудило мой пыл». Я никак не могла пересилить себя и что-то ему ответить. Да и что бы я могла сказать? Какие слова могли бы утешить Мурху? «Тобой все еще движет жажда мести?» Он покачал головой. «Нет, я не солгал вам с Лукрецией. Вскоре после той битвы я осознал, что этому порочному кругу войны и отмщения пора положить конец. А для этого нужно найти способ установить долговечный мир. Изгнать скверну жадности и рабства с нашего острова. Впрочем, теперь ты знаешь, что глубоко внутри я отнюдь не мирный человек. Именно поэтому я сейчас и желаю побыть один». «В таком случае спокойной ночи, Мурха. Я ни за что не выдам твой секрет и... Если это хоть что-то значит, я поддерживаю твой замысел. Свобода — это все, что у нас есть. Это единственное, за что стоит бороться». «Свобода», — выдохнул Мурха. «Да, иногда кажется, что это так». Он обернулся, чтобы взглянуть на далекие очертания Марии и Колгу, которые танцевали с родней. А потом я вспоминаю Лонана и всех друзей, что потерял за эти годы. И я уже ни в чем не уверен. «Поступай так, как считаешь нужным, Мурха. Если ты веришь, что за свободу стоит бороться, то борись за нее. Впрочем, быть может, настало время сказать все как есть? Объяснить своим воинам, за что именно они сражаются. Не за власть и за землю, а за свободу. для себя и для своих детей. Ты борешься за всех нас. Как знать, может, даже Ситрик с тобой согласится». Мурха выдохнул и вылил остатки вина на землю. «Римские священники рассказывают нам о мире. Они утверждают, что на свете есть царство, где люди могут ни разу не увидеть обнаженного меча, от колыбели до самой могилы. А для меня это вся моя жизнь. Кровь, смерть и сплошные войны. Я сражаюсь и совершаю ужасные поступки для того, чтобы жизнь моего сына не оказалась точно такой же. Это и есть моя правда, Фоула. Думай об этом, что хочешь». Он поднялся на ноги и забрал кубок с собой. «Пожалуй, мне пора. Утром меня ждет немало дел. Спокойной ночи, Фоула».